Тисса, Митея, Манава, Пучха. Вопросы Тисса Митеи. Сутта Нипата 5.2. Кто доволен в этом мире? Кого ничто не волнует? Кто, познавший обе стороны, не запнется на середине, касаясь ее пониманием? Кого назовешь ты великим человеком, кто в силах победить здесь желание? Монах, отринувший все плотские радости, свободный от желания и всегда осознающий, не волнуется. И в середине не запнется он, коснувшись ее пониманием, ибо обе стороны ведомы ему. Его назову я великим человеком. Он победит желание в этом мире.